права, даже самые элементарные. Скажи ей кто-то, что она может с чистой совестью ходить по этой земле, дышать, чувствовать, радоваться, Нора не поверила бы. Отец воспитывал ее настоящим советским человеком и прежде всего заставлял всегда помнить, дочь обходится ему, защитнику народа, в тугую копеечку. Раз она сама ничего не зарабатывает, только ест, то никак не может рассчитывать на несанкционированные обновки, тем более на карманные расходы. Пусть радует, что получает кусок хлеба и не забывает о благодарности, и отрабатывает этот пресловутый долг перед семьей. Только став взрослой, Нора поняла, что отец не был ни жадным, ни жестоким, как ей тогда казалось. Просто ограниченный до тошноты правильный, по сути своей до предела несчастный человек. Такими, если вдуматься, было подавляющее большинство их тогдашних соотечественников, винтиков машины и строителей коммунизма. И еще она поняла, что отец ее любил. Но к тому времени папу уж давно не было на свете. Впрочем, с матерью тоже было непросто. Каким-то был медработником, хорошим или плохим, Нора так и не узнала. Но родителям она точно оказалась неважным, а уж хозяйкой и вовсе хуже некуда. Все вечера и выходные мама Эленора проводила с домашними хлопотами, обустраиваясь на новом месте и пытаясь поддержать их скудный быт. Но результаты выходили неважными, а чаще всего плачевными. Обеды, которые готовила мама, получались невкусными, и никто их не ел. Отец предпочитал питаться на службе, а Нора в школьном буфете. Мама вязала дочери одинаково неудобные свитера и рейтузы, которые та старалась не надевать даже зимой. Даже после стирки вся одежда выглядела несвежей. И гладить мама тоже не умела, так что отцу постоянно приходилось отправляться на службу в мятой рубашке. Когда дочь подросла и, устав от вечной бытовой неустроенности, взяла хозяйство в свои руки и сняла с ее плечи львиную долю домашних забот, мама все равно продолжала каждый день ходить по старому кругу. Несъедобная еда, ненужные свитера, мятые рубашки. Еще мать Элеонора читала, буквально запоем, почти без разбору, все подряд. Немногочисленные книги из семейной библиотеки, старые журналы, оставшиеся от предыдущих квартирантов, даже Элеонорины учебники. Приехав на новое место, она всегда первым делом обходила соседей и спрашивала, у кого что есть почитать. А потом долгими вечерами рассказывала дочери странные жутковатые истории фантазии, где всегда фигурировали они обе, но почему-то никогда не было отца. Так же, как не было там и гарнизонов, маленьких провинциальных городков, загаженных дворов, облупившихся домиков и убогой мебели. Зато имелись дворцы и замки, добрые волшебники и коварные колдуны, доблестные рыцари и нежные принцессы. Главу семьи она боялась не меньше дочери. — Мамочка, давай уйдем от папы! — как-то заплакала маленькая Нора. — Прошу тебя, переедем в другой город, где он нас не найдет. Я вырасту, пойду работать, только соглашайся, мам. Но мама ничего не ответила, только долго гладила дочку по голове, перебирая светлые волосы. Она даже не спросила, а почему Эленора плачет, почему так стремится уехать от родного отца? Она никогда не интересовалась, почему у дочери нет подружек, и хорошо ли ей в новой школе, нравится ли ей новый город и дом, куда они переехали. Наверное, мама просто не хотела ничего знать и ничего менять. В самом деле, куда ей было деваться? Она сбегала в свои воспоминания и мечты, похоже, собираясь прожить всю оставшуюся жизнь именно так. Нора всегда внимательно и терпеливо слушала мамины истории, и было жаль ее до слез. А еще было страшно смотреть в совершенно пустые, устремленные куда-то вглубь себя огромные темные глаза. В такие моменты ей казалось, мама где-то очень далеко, ее не заверст даже скричать, требовать, звать, даже если плакать. «Мамочка, вернись!» Господи, сделай так, чтобы она вернулась и не сошла с ума, молилась маленькая девочка, не верящая в Бога. А мама, должно быть, с большим удовольствием переселилась бы в выдуманный мир. Но почему так не случалось? Она возвращалась, ее глаза светлели, она улыбалась, целовала Нору, желала ей спокойной ночи. Девочка облегченно вздыхала и засыпала почти счастливой. Когда Нора немного подросла, истории изменились.